11. Радоваться. Удивительно, что именно состояние тайной радости, помимо прочего испугов и напрягов, одновременно испытали мы с шефом, как только уловили волну Гаврика. Он словно просил нас взглянуть внимательнее на свет в больничных окнах, на пациентов и врачей, на время и пространство вокруг нас. И радоваться. Сначала я никак не мог понять, чему. Потом задумался, а почему бы и нет? Вот же ведь приятная погодка, ничего не болит, по крайней мере у меня. Есть возможность поверить и сделать что-то хорошее. Значит, есть и обещания ради будущих благ. Стоп. Опять непонятная, даже не мысль, а фраза. Надо будет спросить у Гаврила, если он ответит, конечно. В приподнятом настроении я миновал охрану, надел припасенные заранее бахилы, остановился у дверей палаты и прислушался. Тишина. Уж не спят ли в 6 часов? Я осторожно приоткрыл двери и для начала изумился. Но не тому, что шефа и Витюши нет в палате, а Гаврик под капельницей. Нет. Полной неожиданностью было то, что четвертый их сосед, не помню, как его, тот, что с ногой на вытяжке, сейчас стоял над постелью Гаврика, подмышкой опираясь на костыль, и одной рукой пытался вставить в катетер, прилепленный к руке нашего больного, шприц с какой-то мутной жидкостью. Другой рукой он удерживал руку Гаврика, тот почему-то даже не вырывался, просто отчаянно и умоляюще смотрел на меня, появившегося в дверях. Шланг капельницы болтался неудел, из него на пол бежало лекарство. Меня как током дернуло. Я в 2 прыжка подскочил к месту события и легонько дал соседу кулаком в плотное пузо, обтянутое потной тельняшкой. Тот пукнул, икнул и выронил шприц. Согнулся пополам, но не упал. Вместо сальной бороды и толстых красных губ я увидел плешь в белесом редколесье. Гаврик задышал, как будто вынырнул. «Сынок, не бей!» — жалобно застонал бородач в тельняшке, когда я наклонился заглянуть ему в лицо. «Я же помочь хотел! У него там катетер засорился, а у меня промывка!» В этот момент в палату вошел Чингисхан. Бородач мгновенно перескочил с нытья на визгливый крик. «Ваш подчиненный меня ударил, я буду жаловаться, в полицию заявлю!» Его глазки засверкали за стеклами очков. Шеф очумело уставился на нас. «Что случилось, Петр Фомич?» «Миша!» «Ну, морячок, ты артист!» — снова поразился я, но вслух сказал. Пальцем его не трогал Алексей Алексеевич. Он Гаврику что-то вколоть пытался. Я вошел, он шприц от неожиданности выронил. Вон там, под кроватью. Тут Петр Фомич весьма проворно для своей комплекции и загипсованной ноги наклонился, нашарил под каталкой шприц и быстро выдавил его в лужицу, натекшую из шланга капельницы. Затем выпрямился и баскетбольным броском отправил пустой шприц в ведро для мусора. Вид его при этом продолжал оставаться страдальчески возмущенным. Теперь меня поразил Чингисхан. Он коротко взглянул на Гаврика, и лицо его потемнело, напомнив мне Отелло, Мавра Венецианского. В 1 секунду удивление его сменилось жесткой решимостью, шеф сделал шаг к побледневшему Пете. «Что в шприце?» — спросил он тихо. «Кто принес?» Петр Фомич словно оцепенел и смотрел на Чингисхана, не мигая. Тот подождал несколько секунд и, поняв, что ответа не услышит, растопырил перед его физиономией ладонь, похожую на пятерню вожака горных горилл. «Вам 5 минут», — закончил он еще тише, — «и вас здесь нет. Иначе несчастный случай». И Чингисхан, не отводя взгляда от Петиного кадыка, опустил руку. Потом отошел и умело поправил Гаврику капельницу. На месте Фомича я бы обделался, но надо отдать тому должное, он встрепенулся и, ловко орудуя костылем, поскакал к своей тумбочке собирать вещи. На ходу он стонал. «Бес попутал, Алексей Алексеевич. Я, может, и правда промыть хотел. А чё он Витю в реанимацию? Может, он нас всех в реанимацию?» Через 3 минуты с драным пакетом своих пожитков он выскочил на костыле в коридор. 2 минуты, остававшиеся от ультиматума, мы переваривали каждый свое. «Не, жаловаться он не пойдет», — сказал наконец шеф, отвечая на мое молчание. «Главврач мой хороший знакомый, и до полиции я раньше доберусь. Но это, в принципе, плохо, то, что за 2 дня уже 2 раза Гаврика пытались загасить. И Чингисхан коротко рассказал мне об инциденте с Витей. Конечно, шеф погорячился, когда поведал Витеньке об опухоли, которую увидел Гаврик, но я уже об этом говорил. Да и что ему оставалось? Наверное, на его месте я поступил бы так же. Шеф умолк, и я привычно удивился тому, что в последнее время наши мысли совпадают. Причем Гаврик их сейчас не координирует, а просто смотрит на нас через отверстия для глаз в своих бинтах. По крайней мере, я его теперь не слышу и оттого слегка растерян. Что делать дальше? Надо отсюда выбираться. Шеф будто размышлял вслух, и кажется, это давалось ему тяжело. Я-то уже почти в норме, но вот ему еще рано. И тут его не оставишь. Придется поговорить с главным и забрать Гаврила домой. Надеюсь, мы найдем взаимоприемлемое решение, а если нет, придется включить другие рычаги воздействия. «Какие же это?» — спросил я, лишь бы что-нибудь спросить. «Наверное, я мог бы не отвечать на ваш вопрос, Миша, но с некоторых пор считаю вас, как бы сказать, точнее, своим соратником, если хотите, ближайшим. Прошу простить мой пафос, бойцом невидимого фронта, таким же, как и я. А командир наш, вот, лежит, глазами хлопает, и мы его не слышим. Значит, и с вами он теперь не говорит?» «Не говорит. Но когда надо будет, скажет, я думаю. А сейчас и так понятно, что надо делать. Так вот, возвращаясь к рычагам воздействия, придется мне предложить главному нечто, от чего он не сможет отказаться». Чингисхан произнес это будто через силу и нахмурился. «Уж вы меня простите, шеф», — сказал я осторожно, — «но я хоть тресни не соображу, что вы могли бы ему предложить?» «Ну что у Миши, как ребенок в самом деле?» Шеф вздохнул и двинулся к выходу, видимо, приняв решение. Возле двери он остановился. «Сидите тут и никого к Гаврилу не подпускайте, пока я не вернусь. Никого. Уверен, что вы справитесь. Не зря же вас назвали в честь архистратига». Он улыбнулся одними губами и вышел из палаты. Я сел рядом с Гавриком и осторожно взглянул на его забинтованную голову. Да уж, по одним только глазам выражение лица не определить, нечего и стараться. Эх, узнать бы поскорее, что он из себя представляет, наш Гавриил, и почему его хотят загасить, как образно и точно выразился шеф, и кто. Хоть дал бы дружок сообразить, что делать дальше. Или впустил бы в свои мысли, ведь как все было хорошо и ясно. А Чингисхану вот не надо ничего объяснять. Ну что ж, на то он и повелитель Орды. Но что еще за архистратик такой? Вопросы множились в моем мозгу, возникали даже смутные ответы и догадки, которые меня пугали и расстраивали, и я не выдержал. «Вы, Гаврик, говорить-то можете?» «Могу немного», — ответил он в нос, и я чуть не подпрыгнул. Сухие, бледные губы его почти не шевельнулись, но голос оказался спокойным и почему-то молодым, совсем не вяжущимся с образом перебинтованного человечка средних лет с усталыми глазами и мозолистыми узловатыми кистями рук, словно со мной заговорил ровесник. Я лихорадочно придумывал, как бы спросить о главном, и, наконец, начал. «Скажите, это правда?» Я замялся, пытаясь сформулировать и обобщить вопрос, и он не стал слишком затягивать паузу. «Правда. И то, что свободы лишить невозможно. Невозможно», — он говорил медленно, с напряжением. «Но вдруг перепутаешь ее со своеволием?» «И то, что есть добро без изъяна и абсолютное зло?» «Есть. И между ними свободный выбор». Своими небыстрыми ответами он словно сдерживал мой напор. «И то, что кладбище, могилы и опарыши не важны, о них не стоит думать вообще. И то, что надо не сдаваться аж до самой и даже после, достойно бы ее преодолеть». Все же ему трудно было артикулировать. Он сухо сглотнул, я дал ему стакан. Пить лежа ему оказалось не с руки, мне пришлось ему помочь. «Спасибо, Миш. Спрашивайте дальше. Если смогу, отвечу. «Чем это вы Фомичу не угодили?» — спросил я. «И почему не сопротивлялись?» «Не мог сопротивляться, как парализовало. А Петр Фомич, он не в себе как будто», — ответил Гаврик. «Что-то с ним случилось после Вити. Витя его пугал и восхищал. Давил на него, что ли, своей блатной педалью. Говорил ему: никем не могу быть на этом свете, только вором». «А как же Витя?» — вновь заспешил я, глотая окончание. «Как ему быть, ведь после реанимации он вряд ли останется самостоятельным, и за ним нужен будет уход, памперсы, утки, подмывка, пролежни, боли, а потом мучительная смерть? Где ж тут свобода? Одни муки и уныние!» Гаврик молчал. Собирался с мыслями, что ли? Я торопился. Возможно, Витюша сам докатился до жизни такой, искал я объяснение и оправдание. Вор и разбойник, и болезнь его от злости. И вас он хотел задушить, наверное, поэтому. А вот у моих знакомых девочка 5 лет за 4 месяца сгорела от какой-то гадости. Она-то почему? Нет, я не злюсь и не психую, я пытаюсь понять. Честно скажу, Михаил, я не знаю. Невозможно все знать. Но причина есть. Просто мы ее не видим. Почему мы не можем представить, что есть и другая жизнь после этой? Или вместо нее? Вы же только что спрашивали. На инерции собственных мыслей я об этом мгновенно забыл и теперь озадачился, а Гаврик перевел дух и продолжил подстать мне взволнованно. Что если она, эта жизнь, совершенно иная? Мы не можем в это поверить, мы не видели ее и не щупали. Наша жизнь... «Хороша, значит, лучше и быть не может, рассуждаем мы. Или наоборот, жизнь наша плоха, настолько, что хуже уже невозможно?» Опять передышка. «Но логичнее допустить, что возможно и хуже, и лучше, и вообще по-другому. Только как это сделать? Ведь мы не верим ни во что, кроме теории большого взрыва, и того, что мы, осознающая себя материя, и произошли от обезьян, а обезьяны от амеб, а амебы тогда откуда? Из грязи, как вши? Или с Марса прилетели? Вот и все версии. Где тут взяться другим?» Теперь он замолчал уже надолго. Мы оба трудно задумались, и тут у меня в голове постепенно нарисовалась картина, которую я мог бы описать словами: «Твой дед умер тяжело, но достойно, и улыбался в гробу». Я решил, что снова понимаю мысли Гаврика, и мне захотелось проверить, так ли это, если так, случайно он меня впускает в свои мысли или нет. Но едва только я собрался произнести эти слова вслух, в палату вошел Чингисхан, а с ним давишний доктор и медсестра. Как выяснилось, Чингисхану не пришлось предлагать главному то, от чего тот не смог бы отказаться. Мы просто увезли Гаврика на скорой к шефу домой. Других на скорой в больницу привозят, а мы вот... Подняли его на носилках на 3-й этаж, переложили на жесткий диван и стали смотреть, как приехавший с нами доктор разматывает бинты с головы Гаврика. Если бы не глубокая вмятина на скуле под правым глазом и не огромный синюшний отек в пол лица, внешность Гаврика была бы самой, что ни на есть, заурядной. Такие лица встречаются ежедневно и в памяти не остаются. Вот вы, к примеру, вглядываетесь в лицо грузчиков в порту или обращаете внимание на дорожных рабочих в оранжевых жилетах и касках, разглядываете строителей или водителей. Если да, то вы, наверное, физиономист или психотерапевт. Редкостные профессионалы, вернее, штучные. А я не так внимателен. Увечье же сделало простое и довольно обычное лицо Гаврика одновременно и пугающим, и притягивающим взгляд. Сломанный нос и вмятая скула придали ему вид жалкий и немного жуткий, а верхняя губа справа чуть задралась от травмы, и с этой стороны казалось, что Гаврик невесело усмехается. Разлитый по лицу опухший синяк добавлял ему маргинальности, и мне пришло в голову, что ему обязательно подавали бы, проси он милостыню. Я сперва никак не мог сопоставить внешность Гаврика с его голосом, словами, и тем более мыслями. Мы получили от доктора исчерпывающие инструкции по уходу за больным, таблеточки, покой, гигиена. Пожали ему руку и закрыли за ним двери. Остались втроем на неисследованном берегу новой жизни. Чингисхан недолго помялся, но потом сел возле Гаврика и выжидательно на него уставился. А я, поскольку был в гостях у Чингисхана первый раз, решил сначала оглядеться. Шеф занимал квартиру-двушку с лаконичной мебелью времен развитого социализма. И в этом я оказался похож на него, разве что квартиру снимаю однокомнатную. Ничего своего к более чем скромной обстановке он, похоже, не добавил. Ни предметов интерьера, ни настенных фоторамочек, даже штор на окнах почти не было. Я говорю «почти», потому что дневной свет застил только пожелтевший тюль. В комнате были лакированный шкаф на черных ножках и с замочными скважинами в дверцах, письменный стол с потертой полировкой, без лампы и принадлежностей для письма, и драненький засаленный диван неопределенного цвета, занятый сейчас Гавриком. На стенах выгоревшие зеленоватые обои со странным геометрическим рисунком. Под серым потолком висела люстра из пластмассового хрусталя. Другая комнатка, поменьше, была, скорее всего, спальней, и туда я не заглядывал, а как там в кухне, мне отсюда было не видно. Но не думаю, что сильно отличительно от моей. Квадратный столик, посудный шкафчик, три табурета, электроплита ретро и раковина в углу. У Чингисхана, я не сомневаюсь, они были чище и белее, чем мои. В крохотной полутемной прихожей на вешалке висели две куртки шефа, а под ними стояли две пары его ботинок и одни домашние тапочки. «Итак, с чего начнем?» — спросил Чингисхан, обращаясь ко всем сразу. «Теперь, как я понимаю, обратной дороги нет». Тихий бас шефа наполнил всю квартиру, и эти не слишком неожиданные слова окончательно убедили меня в полном сломе прежних иллюзий. «Надо бы Андрея похоронить», — сказал Гаврик, и я подумал, «отчего же это я не удивляюсь?»